какой конкретный урон мог случиться для него лично, но сердце заныло, подсказывая, что чувства эти не лишены оснований. «Вот черт!» — осатанел вдруг Алексей. «Если бы он догадался уехать в Ленинград дневным поездом, то это чаепитие вообще бы не состоялось, и он мог бы уехать в Ленинград в беспечном и счастливом неведении». Но дневной поезд уходил в 4, а на улицу Правды его звали к 3, он все равно не успевал обернуться. Он рубанул кулаком по столу и сказал: «Карфаген должен быть разрушен». «Что ты сказал?» — испуганно отозвалась тетка. Она запихивала бювар обратно в ящик комода. «Это не я сказал. Это один товарищ сказал, что Карфаген должен быть разрушен». «А-а-а!» — протянула тетка и опять огорчилась. «Господи, сколько всего разрушено!» Глава 15. Он не сомневался, что она произнесет именно эти слова, и она их произнесла. «Как ты одичал!» Он мог знать об этом заранее, и знал, потому что однажды уже слышал от нее эту фразу, когда весной 44-го года она приехала за ним в городище, чтобы забрать из детдома в Ленинград. И там он предстал перед нею во всей своей эвакуационной сырости, вытянувшейся и блеклой, как росток подвального картофеля, отощавший на пустой баланде, до смерти напуганной туберкулезным отделением больницы, угрюмый, замкнутый и, как выяснилось, порядком завшививший. Он, конечно, был рад ее приезду и тому, что его заберут домой, но настолько отвык от матери за 3 года, настолько боялся жестокости тех, кто был старше его, а сам научился быть жестоким с младшими, что первые дни смотрел на нее затравленно, из-под лобья, готовый к любой обиде и несправедливости, готовый к посильной защите своего существования на свете, и она не сдержала укора: «Как ты одичал!» Но теперь он предстал перед нею совсем в другом роде. Возмужавший и достаточно уверенный в себе, а главное, совершенно взрослый, с 2 корреспондентскими удостоверениями в кармане и все еще плотным бумажником, притом отлично одетый, в добротном черном пальто с каракулевым воротником, золотистой пыжиковой шапке, фетровых бурках на кожаном ходу. Он был просто загляденье и радость. Но она, впустив в дверь, окинула его цепким взглядом, сокрушенно покачала головой и сказала: «Как ты одичал!» Он проявил сдержанность, усмехнулся внутренне, но тотчас же присчитал эти слова к тому общему счету, который намеревался предъявить ей. Однако он не спешил с этим. Он еще в поезде обдумал всю стратегию и тактику предстоящего свидания с матерью и решил так: нужно дать ей выговориться, пусть она и зальет всю полноту чувств своего праведного гнева, высокомерных и едких поучений. А когда она выложится, иссякнет, когда ей, наконец, самой надоест, вот тут настанет его черед, вот тут уж заговорит он. Впрочем, еще никому и никогда, насколько помнил Алексей из истории, не удавалось досконально соблюсти первоначальные наметки стратегии и тактики. Всегда случались отклонения применительно к обстановке, и он тоже не сумел осуществить свой план в точной последовательности. Они крепко повздорили в первый же вечер, когда она пришла с работы, устало доругивались на следующее утро, но самый главный разговор предстоял сегодня, потому что был выходной, впереди был целый выходной день, и он понял, что она использует его максимально на все 100. Значит, и ему тоже предстояло именно сегодня ввести в бой притаенные в глухой засаде резервы. Гвардия, час настал, вперед! После завтрака мать велела ему одеваться и сообщила, что они пойдут на прогулку с Малой Охты на Васильевский остров пешком, как любила она, через весь Ленинград. А январский день был предельно короток, слава богу, что хоть небо нынче морозное и ясно. Из-за черты горизонта высунулось краем солнышко, оно скоро и зайдет. Но все-таки можно было урвать талику дневного света. И они зашагали к мосту Петра Великого, все время видя сквозь его решетчатые фермы, как перемещающийся ориентир бирюзовый и серебристый Смольный собор.